Рю несколько мгновений оглядывала закрывшуюся за таинственным мальчиком дверь. Ее мысли занимал не розовый букет, а тайны парня. Ее не сильно интересовала очередная странность Люта. Очередная тайна. Одной больше, одной меньше. Тем более он вслух сказал, что доверится ей, несмотря на то, что многие именовали Шторм монстром и безумцем. Даже сама девушка была согласна с полученными титулами. «Никогда не отпускай мужчину, которому удастся схватить тебя за руку», — тихо произнесла Рю, вспоминая слова своего погибшего друга. Эльфийка перевела взгляд небесно-синих глаз на свою раскрытую ладонь, которая до сих пор ощущала холодный металл руки Люта. Как и множество других эльфов, Рю была очень избирательна в разумных, которым можно было касаться ее рук или тела. Конечно, не все эльфы придерживались древней традиции чистоты, передающейся от матери к дочери и от отца к сыну, ведь старые традиции давно устарели и изменились вместе с миром, но большинство эльфов до сих пор не позволяют кому попало касаться рук. Поэтому эльфов считают заносчивыми и высокомерными, ведь многие представители этой расы даже руку пожать не могут. «Я поняла», — Рю прикрыла глаза и кивнула, сжимая кулак, после чего она перевела взгляд на шкаф, в котором висела ее боевая экипировка. В этот момент эльфийка мысленно поклялась помочь новому герою несмотря ни на что. Помочь точно так же, как он решил помочь ей, просто потому что Люту не хотелось видеть печаль девушки. Да, эльфийка была готова помочь именно новому герою. Рю многое слышала об похождениях новичка, но только сейчас взаправду поверила в мальчика и слухи, припоминая старую сказку о герое Северного фронта. Кто знает, может, у героя прошлого был такой же взгляд, или точно такие же наполненные золотистой серьезностью глаза, которым хотелось верить и за которыми хотелось следовать. Примечание к части. Не вычитывал. Рю, смущение. https://gglphtsbh2d7zrmubnq7. Рю, кровавое безумие. https://gglphtsshtmggx1hpegbrsg9. Глава 20. Люд, кто учил тебя сражаться? Поинтересовалась Рю, вопросительно приподняв вверх тонкую бровь. Эльфийка попросила меня показать, на что я способен, ну я и показал, за 10 секунд разделавшись с несколькими кобальдами, спасающимися от меня бегством. Стоит заметить, что они не спаслись, щит и молот все так же хорошо летают. Сам, кратко ответил я, подбирая несколько ядер и тут же закидывая одно из них в рот. Так-то лучше, ты ешь ядра, прокомментировала увиденное Рю. Я бы сказал, что она удивилась, но это не совсем так, потому что выражение ее лица не изменилось. На девушке сейчас было ее боевое облачение. Зеленый плащ с капюшоном и рваным низом, он отдаленно напоминал цветок. Под плащом виднелся белый топ без рукавов и зеленые шорты, ступни прикрывали кожаные сапоги. Из защитных элементов на ней ничего не было, видимо, Рю полагалась на скорость и ловкость. Из оружия она использовала длинный деревянный меч, магический, судя по всему. Волосам эльфийка вернула свой изначальный золотистый цвет, так что при взгляде на самку появлялась некая свежесть. Довольно странно видеть хрупкую на вид самку в подобном наряде и в таком месте, хотя системы понимают, что она на порядок сильнее меня. Это из-за особенностей вживленного в мое тело ядра. Я хрустнул шейными позвонками, покрутив в руке изрядно потрепанный молот. Его появление перестроило мое тело и создало умение, позволяющее усиливать себя за счет поедания ядер монстров. Конечно, там много ограничений, но плюсов больше. Ясно, Рю кивнула и перевела взгляд на горки праха, после чего дважды стукнула своим мечом по земле. Ты ужасно сражаешься, словно зверь. Зачем ты метаешь свой щит и молот? Это твое единственное оружие и лучшая защита. Судя по увиденному, ты не знаешь боевых искусств, поэтому твои протезы практически бесполезны в ближнем бою, так что, используя подобную стратегию, ты буквально подвергаешь свою жизнь опасности. Ну, в свое время мне пришлось научиться их метать, чтобы не умереть, я пожал плечами, так как взаправду ничего не мог поделать, будучи нулевого уровня. Как ты и заметила, я не знаю боевых искусств, поэтому приходилось создавать и использовать разнообразные тактики, полагаясь на грубую силу протезов и выносливость. Если бы я умел сражаться, то, скорее всего, действовал бы иначе, а так изначально я просто метал свое оружие и щит. Мне не хватало скорости реакции, чтобы сражаться в ближнем бою. Ну и, к сожалению, я не боец, я творец, механик, конструктор, кузнец, выбирай, что ближе по душе. Нет, я, конечно, с детства мечтал стать авантюристом, Но зачем отрицать истину? Я ремесленник, а не воин, хотя последнее время у меня появляются некие успехи в последнем. Но это ведь только начало, я не осуждаю. Эльфийка заложила меч за пояс и махнула мне рукой, предлагая идти дальше. Просто твой стиль очень странный, эффективный, но крайне опасный. Если хочешь, потом я позанимаюсь с тобой. Молот, конечно, неплохое оружие, но против некоторых монстров он будет полностью бесполезным. Попробуешь прямой меч, катану, кинжал или что-то из режущего. Выберешь на свое усмотрение. Я не против, я поравнялся с Рю, кивнув на ее предложение. Если меня научат обращаться с другим оружием и боевым искусством, то это будет просто прекрасно, особенно после аугментации и получения второго уровня, так что отклонять такое предложение глупо. Ты часто тренируешься? Да, она кивнула, продолжая вглядываться во тьму туннеля, в свободное время. А девчонки тренируются с тобой? Они, судя по моим ощущениям, довольно сильные. Нет, они. Девушка еле слышно вздохнула и прикрыла глаза, резко выбрасывая вперед правую руку, из которой вылетело что-то блестящее. Граа! Вдали взвыл кобальт, превращаясь в горку праха. Из его лба торчал очень знакомый кинжал. Они прекратили тренироваться со мной, закончила Рю, направляясь к своему кинжалу. Не согласны с моими методами и считают их слишком грубыми. Я привыкла тренироваться в полный контакт, поэтому остальные часто обижаются на синяки и царапины. Что ж, я не против твоих грубых методов. Думаю, это как раз то, что мне нужно. Я улыбнулся, получая спокойный кивок от эльфийки. Какой у нас алгоритм действий? Извини, я не совсем поняла вопрос. План. Что мы делаем дальше? Поправил себя я. Хм, иногда забываю, что терминология отца неуместна для людей, незнакомых с нашим ремеслом. Как действуем? Нужна ли тебе моя помощь или я, что скорее всего, буду мешаться? Ты будешь мешаться. Рю остановилась и задумчиво оглядела меня. Люд, ты не умеешь правильно двигаться. Чем дальше, тем больше монстров ты будешь привлекать своей ходьбой. Даже если ты думаешь, что передвигаешься тихо, это не так, но это дело будущего. На тренировках я обучу тебя правильным движениям. Сейчас монстры, это моя проблема. Держись рядом со мной. Если я скажу идти ко мне за спину, ты идешь назад, если спереди, наоборот. Доверься мне, а я тебя защищу. Хорошо, я серьезно кивнул, поглядев золотистыми глазами, принявшими свою звериную форму от съеденного ядра, в немигающий взгляд эльфийки. Следующий вопрос. Какого монстра мне нужно убить, чтобы точно получить второй уровень? Мы начнем со слабых монстров на 13-14 этаже. Адские гончие и альмираж. Последние опасны только из-за того, что передвигаются группой и очень быстры, тогда как адские гончие используют огненное дыхание и огненные шары. Они с легкостью могут убить неподготовленную группу. Я разберусь с монстрами, но оставлю тебе последнего, а по пути объясню их слабые и сильные стороны. Слабые, да, я потянулся погладить подбородок, но уперся в забрало, хотя виду не подал. Сомневаюсь, что это сработает. Почему ты так считаешь? Интуиция, со вздохом ответил я эльфийке, припоминая усиленную версию кобольда. А какие там водятся сильные монстры? Минотавры, тигроклыки и виверны, ответила девушка, продолжая медленно идти по постепенно светлеющему туннелю. Самые опасные – минотавры и виверны. Виверны более редкие, около 5 метров в высоту и с очень прочной чешуей. Из-за своих размеров и прочной защиты могут оказаться огромной угрозой практически любой группе второго уровня. Минотавры – гуманоидный тип монстров около 2 метров в высоту. Они используют двуручные каменные мечи и из-за своей чудовищной силы могут запросто раздробить кому-то все кости. Тигроклыки тоже опасны, но только из-за неожиданных нападений и скорости. Виверны, я ухватился за важное слово, каковы мои шансы на победу над этой тварью? Люд, тебе не удастся ее победить. Рю сразу поняла мою идею. Храбрость – это хорошо, но не тогда, когда она граничит с безрассудством. Не стоит испытывать судьбу. Я не испытываю судьбу, просто. Нет, она решит, что я сошел с ума, если я объясню ей свою идею. Ладно, не бери в голову. Я же иду по стопам героя, так, спасаю попавших в беду, помогаю друзьям, совершаю невозможное и многое другое. Даже мое имя с фамилией взято из старой легенды о герое человечества, а многие в шутку или не в шутку называют меня героем Северного фронта, или прозвищами, данными мне другими авантюристами, вроде «Красного берсерка», «Монстра первых этажей» и так далее, но лично мне ближе всего самое первое, изначальное. Я хочу получить умение или заклинание, которое напрямую касается героя прошлого. Один из его первых подвигов – убийство страшного дракона, что осаждал деревню с обычными крестьянами. Им приходилось каждые 2 года давать в дань мерзкому дракону самую прекрасную деву из деревни. Стоит ли говорить, что тогда и родилась первая легенда о Морнингстере, победившего чудище голыми руками. Конечно, больше всего он известен за свой другой подвиг, за что и получил прозвище Герой Северного фронта, но его путь начался с дракона. Мой путь начался с усиленного кобольда, но я просто стал на уровень с другими авантюристами. Забрал то, что и так должно принадлежать мне. Отсюда следует логический вывод. Мой путь все еще не начался, и если первым шагом будет дракон, ну или подобие на дракона, то это с вероятностью в целых 76% воплотит в жизнь мою задумку. Вот только как убедить Рю в том, что я справлюсь с Виверной. Хотя я и сам не уверен, что смогу победить не до дракона, но кто мешает мне попытаться? Со мной рядом очень сильная авантюристка, которая сможет, если что, спасти меня, так что я ничего не теряю и моей жизни практически ничего не угрожает. Нет, конечно, моей жизни много чего угрожает, как и жизни Рю, так как никто не может знать, что в следующий момент преподнесет тебе лабиринт, поэтому он всегда опасен даже для сильных авантюристов на средних этажах, но это не меняет того, что идея с Виверной захватила мои системы. Я хочу дракона, ХМ, Рю, я должен победить Виверну. В моих глазах вспыхнул нездоровый энтузиазм, заставивший даже логические цепочки встать на мгновение в ступор. Это мое предназначение. Нет, Люд, девушка остановилась и прищурила глаза, оглядев мой сияющий взгляд. Это слишком опасно, особенно для тебя и твоих навыков. У меня получится, я покачал головой, сжав исцарапанную рукоять молота. Получится, если ты объяснишь мне, как сражаться с ней, все ее слабые и сильные стороны, включая то, что от нее можно ожидать. Это плохая идея, медленно произнесла эльфийка, продолжая смотреть в мои глаза. Всегда есть вероятность твоей смерти, даже несмотря на мою помощь. Кто знает, что произойдет. Все будет хорошо. Я ободряюще улыбнулся и хрустнул шейными позвонками, позволяя оскалу проступить на лицо. Я хочу дракона, и я собираюсь найти одного здесь. Фрия досадно цыкнула, вновь потеряв из вида свою новую и очень интересную игрушку. Порой казалось, что святое зеркало не могло долго следить за беловолосым мальчишкой, и он постоянно норовил вырваться. Богиня красоты не знала, что дает подобный эффект. Возможно, одна из странностей молодого парня, или же редкое умение, может, благословение его богини, но подобное не злило божество, скорее наоборот. В ее груди пылало нечеловеческое веселье, и ведь Фрия пока что ничего не сделала. Начав очередную игру, Люд сам искал проблемы на свою голову. Казалось, что он притягивает к себе приключения. Ах, а те бравые речи, с которыми он спасал неудачников или уничтожал монстров. Светловолосая богиня залилась краской и медленно прошлась рукой по своей груди, сокрытой темным одеянием. Ее пальцы аккуратно притрагивались к нежной коже, вызывая у Фрии вздохи истинного наслаждения, перемешанного с мучительным ожиданием. Каждое прикосновение действовало на божество, словно самый холодный лед или горячий уголек, только вытащенный из камина, заставляя девушку, прикусив губу, сдерживать нотки голоса, переходящего на фальцет. Тем временем рука медленно двигалась от идеального живота вниз, прямо к запретной зоне, но мысли божества заполоняли звериные глаза мальчишки, источающие золотой цвет. «Госпожа, простите за вторжение». От входа раздался резко оборвавшийся женский голос. Молодая темноволосая эльфийка, чье лицо густо покраснело, стояла у входа, свесив руки вниз. Из ее рта медленно стекала дорожка слюны, уголки глаз увлажнились, а дыхание резко прервалось. Одна из детей Фрии попала под мощнейшее очарование, которое боги красоты способны излучать независимо от аркана. Эту силу невозможно заблокировать, и она влияет даже на других богов, но только противоположного пола. Очарование способно сделать из живого существа послушную марионетку, внимающую каждому слову своего хозяина. Фрия нехотя раскрыла глаза и волевым усилием усмирила источающуюся ауру, залившую помещение розоватым туманом. Богиня покосилась на вход, у которого на дрожащих ногах стояла эльфийка, после чего еле слышно вздохнула, подавив вспыхнувшую злость из-за того, что ей помешали в самый неподходящий момент, но божество не видело смысла злиться на свое дитя. «Подойди», — ласково приказала Фрея, поманив темноволосую девушку пальцем. «Что-то случилось, Эн?» «Нет», — с выдохом произнесла эльфийка, продолжая глупо улыбаться. «Моя госпожа, приготовление зала завершено досрочно». «Прекрасно», — отозвалась девушка, плавным движением убирая прядь волос за ухо. Лицо Фрии озарила предвкушающая улыбка. «Ступай и отдохни, а еще лучше поспи». «Слушаюсь», — все с той же улыбкой ответила послушная марионетка. Эльфийка медленно развернулась в сторону выхода из зала и, словно деревянный солдатик, отправилась к двери. Но Фрия не обратила на это внимания, продолжая вглядываться в пустоту святого зеркала и размышлять о недалеком будущем, ведь вскоре она лично встретит свою игрушку и узнает ее тайны. «Непозволительно», — прошептала Фрия, прикрывая глаза. «Ты должен принадлежать только мне, только мне». Виверна, как и все монстры драконьего типа, не сразу воспринимает за врагов одиночек, особенно если не ощущает от них угрозы. Но если зайдешь на ее территорию, жди беды. Это чудище крайне опасно, когда взбешено. Я находился в обширном помещении. Оно было намного больше, чем прошлые 15 этажей. Было относительно светло, воздух казался влажным и довольно теплым. Прекрасная среда для различных рептилий. В полу зияли огромные дыры, в которых виднелись скалистые уступы. Они вели вниз, прямо на следующие этажи. Подобные дыры пронизывают практически всю зону средних уровней. Лабиринт удивлял своим разнообразием. Я знал, что он меняется от зоны к зоне, но чтобы настолько. Сначала меня удивил 10-й этаж, хоть это и зона для первых уровней, но до нее я раньше не добирался. Первые 9 этажей не могут похвастаться огромными помещениями или пространством, наоборот, на первых 6 этажах довольно темно, а уровни пронизывают ветвистые туннели, населенные монстрами. Далее, пространство начинает плавно видоизменяться. Сначала становится более светло. Нет, не как от света магических светильников, а свет отдает зеленоватым оттенком. Порой казалось, что это воздух светится и приносит в царство тьмы отвратительный бездне свет. После этого появляется негустой туман, белый и немного влажный. Он устилает пол и постепенно, вместе с пройденными этажами и расстоянием, усиливается. Вот он уже густой и достигает пояса. Да так, что не видно ног. Он устилает все обширное помещение белоснежной периной. Помещение, повсеместно усеянное мертвыми серыми деревьями, больше напоминающими кости мертвых гигантов, на мгновение вгоняет в ступор от неожиданного изменения локации. Именно в тот момент прямо из тумана появляются новые монстры – импиорки. Если первые напоминают иссушенные трупы гоблинов, то вторые – это большие антропоморфные свиньи, толстые, с грубой кожей и тупыми свиными рылами. И так идет по наклонной. Чем ниже, тем гуще туман и тем больше монстров создает лабиринт, будто опасаясь, что наглые вторженцы пройдут дальше. С 13-го этажа, как я и говорил, зона резко видоизменяется. Становится светло, обширные помещения имеют множество ответвлений и опасных монстров. Все же это зона вторых уровней. Появляются эти дыры в полу, а вот тумана уже нет, хотя влажность все так же висит в воздухе. Первое время она докучает, и ты постоянно обращаешь на нее внимание, особенно когда потеешь из-за мерзкого теплого воздуха, но потом свыкаешься с этими ощущениями, словно так и должно быть. Что ж, теперь я понимаю книги о путешественниках в тропических лесах, вроде Колумба, известного искателя приключений и исследователя. Он решил открыть что-то новое, зажегся желанием отыскать свою Индию, а нашел амазонок и их страну Тильскюру. Что ж, его смерть была довольно познавательной и интересной. Возможно, он даже был счастлив, лежа с раздробленным тазом. К слову, никто до сих пор так и не понял, что такое Индия. Разве что этот термин как-то связан с драгоценными магметаллами, которые Колумб описывал в своем единственном фолианте, чудом уцелевшем после страшного пожара. С подобными мыслями я взирал на 5-метрового крылатого ящера с зауженной мордой. Виверна была красива. Было в ней что-то особенное, наверное, хищная грация, словно большой змееподобный ящер с лапами, крыльями и длинным хвостом, да еще и усеян острыми на вид розовыми чешуйками. Вот почему его называют розовым драконом. Хаэм, Пшаэссю, угрожающе зашипела тварь, взмахнув перепончатыми крыльями и начав неизвестным мне образом трясти всеми чешуйками, порождая гремучий шум. «С ней что-то не так», — тихо произнесла Рю, стоящая у одной из стен. Этот монстр, странный, никогда не видела таких виверн. Моя подруга даже сейчас была против этой глупой затеи, как она выразилась. Но эльфийка смирилась, видя, что меня так просто не переубедить. К сожалению, мой нелогичный энтузиазм звал меня на новое смертельно опасное приключение, хотя логические цепочки понимали, что для нового уровня мне придется убить сильного врага. А может, я стал истинным авантюристом, что гонится за новыми ощущениями, или просто поддался столь манящей выгоде. Поправка. Возможной выгоде. ХМ, плевать. Логические цепочки говорят, что это не такая уж и хорошая идея, но в то же время возможная награда слишком сладка. Как я и говорил, раз я играю героя, то до конца. Это станет моим первым подвигом. Точнее, вторым, но не суть. Я победил усиленного кобольда, которого создал собственными руками, словно творец. Сейчас передо мной виверна, а дальше я исследую самку. Это будет моим третьим подвигом. Я на мгновение обернулся к Рю, показывая прикрывшие глаза девушке свою лучезарную улыбку, после чего вновь взглянул на шипящего дракона. «Ну и почему ты считаешь эту красавицу странной?» — поинтересовался я, хмыкнув своей крайне остроумной шутке. «Да, она была остроумна, ведь я только учусь шутить. Шсю-сю-ю, она издает дивные звуки». Эльфийка раскрыла глаза и хмуро поглядела на дракона. «И я никогда не слышала о трясущих чешуйками вивернах. Думаешь, это усиленный монстр?» Я прищурил глаза и, до хруста сжав рукоять молота, начал медленно, стараясь не вызвать агрессию чудовища, обходить виверну по кругу. «Нет, может, просто редкий экземпляр?» — вслух поинтересовалась Рю, внимательно разглядывая монстра и стараясь заметить что-то известное только ей. «Люд, предлагаю поискать другую виверну». «Нет, это моя», — кратко отозвался я, останавливаясь и немного приседая на полусогнутых запасных частях. «Я чувствую это. Будь осторожен и не действуй опрометчиво. Помни, что я могу не успеть», — серьезно произнесла Рю, на мгновение снимая свою маску. Я заметил ее обеспокоенность и опаску, на что просто кивнул, принимая последние указания, после чего резко, порождая облачко пыли, двинулся навстречу шипящей твари. Самое опасное оружие виверны – это зубы и хвост. Мощные челюсти вполне могут прокусить щит или доспехи, а бронированный хвост действует на манер хлыста. Попадешь под удар хвоста, мало не покажется. В моей голове всплыло поучение Рю, когда я перекатом влево ушел от резко выпрямившейся твари. Чудище попыталось зубами достать наглую закуску, но у меня были другие планы. Я вскочил на ноги и с размаху ударил молотом по левой лапе монстра, нацеливаясь в сочленение костей на когтистой лапе, но чудовище, движимое инстинктами или ощущением опасности, успело сместить свою лапу, заставляя мой молот со звоном отскочить назад от блестящих чешуек. «ГРУ!» – зарычал монстр, заставляя меня неуклюже подпрыгнуть вверх. Под моими ногами со свистом пронесся хвост монстра. Я скорее догадался, что виверна собирается сделать, чем заметил размазавшийся в воздухе розоватый объект, норовивший проломить мои ребра. На землю я приземлился в метре от моего прошлого местоположения, тут же начиная бежать дальше. Монстр медленно, из-за своих размеров и явно мешающихся на земле крыльев, разворачивался в мою сторону, а я бежал дальше, пытаясь зайти в его слепую зону, за одно из крыльев. Даже если виверна повернет голову, то не сможет заметить мое тельце за своим крылом. Я физически ощущал злость чудовища. Хоть мой последний удар и не проделал задуманного, но боль явно доставил, так что нужно спешить к следующему пункту плана, раз уж первый не сработал. Она может летать. Если взлетит, считай, что ты проиграл. На средних уровнях достаточно пространства для полета, а у тебя отсутствует дальнобойная магия, подходящий лук или арбалет, чтобы сбить ее из воздуха. Виверна относится к монстрам драконьего типа, а ты, Люд, как никто должен понимать, что в легендах драконов не зря называют королями небес. Помни, что сбитый дракон – мертвый дракон. Я кивнул своим мыслям и, выдавливая из ног всю доступную мощность, заставляя верный металл заскрипеть, запрыгнул на бок монстра, после чего, не останавливаясь, оттолкнулся от туши, вызывая мерзкий скрип от встречи металла протеза и чешуек. Рю рассказывала, как правильно отталкиваться от гладких поверхностей. Она даже заставила меня натренировать новый навык на гладкой стене, так что мой сегодняшний успех – три мощных шага. Конечно, у меня не с первого и даже не со второго раза удалось задуманное, но мои ступни специально сделаны с небольшими зазорами, чтобы увеличивать сцепление с гладкими поверхностями, так что мой успех не такой уж и удивительный. Я приземлился на разгоряченное тело монстра. Если бы не огнеупорные протезы, то я бы с трудом мог стоять на довольно горячем теле твари. Возможно, второй уровень спокойно выдержал бы исходящий жар, но сейчас мне было не до этого, я бежал к левому крылу монстра. Кости крыльев у виверн хрупки, несмотря на то, что они позволяют им летать в воздухе и выдерживают вес тела. Бей в стыки, даже тебе удастся сломать кость. Драконоподобное чудовище не сразу осознало, что я собираюсь сделать. Возможно, монстр просто не понял, что я приземлился на его спину. Мощная броня работает в обе стороны, но голову назад чудище повернуло слишком поздно. Как раз, когда мой молот с хрустом переламывал основание левого крыла. «Ща-я-я!» Тварь взревела. Из изломанного крыла в меня ударил фонтанчик дымящейся крови, а я, подскочив ко второму крылу, попытался повторить свой прошлый подвиг. Вот только виверна явно была против новой волны боли. Она начала трясти всем своим телом, разрушая мой баланс и заставляя, упав на колени, обхватить руками крыло, у которого я упал. Пришлось буквально обнять его, так как щит и молот мешались, но даже так меня ощутимо кидало из стороны в сторону. Конечно, я мог отпустить крыло и упасть на землю, но меня могли растоптать, сожрать или прибить хвостом, а так как я все-таки хотел довершить начатое, то мне пришлось поиграть с монстром в Родео. Виверна успокоилась через минуту, когда тупая тварь наконец осознала, что ее действие тщетное и мерзкая обложка не собирается спрыгивать. Сначала она попыталась достать меня хвостом, действуя им на манер копья, но я прятался за крылом, а длины хвоста монстра явно не хватало, чтобы достать меня с противоположной стороны. «Чсую!» – зашипела рептилия переросток. Ее алые глаза вспыхнули потусторонними огнями и монстр, широко раскрыв окутанную дымом пасть, решив: «Лют!» Я проигнорировал обеспокоенный выкрик Рю и отпрыгнул в сторону, взаправду решив, что виверна собирается дыхнуть в меня огнем или выпустить огненный шар, но нет, она резко вытянула шею и сомкнулась острыми зубами на том месте, где я был мгновение назад, на своем крыле. «Граа!» «Она!» Мои системы не могли поверить в увиденное. Она невероятно тупая. Новая волна шипящего рычащего воя отвлекла меня от окровавленной морды виверны, практически откусившей свое второе крыло. Нет, я понимаю, что это обычный зверь, даже не дракон, а лишь далекое подобие на легендарного крылатого монстра, но, даже это было слишком глупым поступком. Почему бы не ударить телом об стену, с удвоенной силой попытаться меня сбросить, да даже отпугнуть зубастой пастью, чтобы я сам отпустил крыло? Лют, не стоит забывать, что это не антропоморфный монстр, а обычная рептилия. Может, большая и очень опасная, но глупая. Я мысленно покивал своим мыслям, заставляя свои логические цепочки быстро выстраивать алгоритм дальнейших действий. Теперь, когда она точно не сможет взлететь, мне остается одно – убить лишенную крыльев тварь. Есть несколько способов, но все они не подходят. Молот не пробьет чешуйки и не сможет достичь ядра. Конечно, у меня есть запасное оружие, но оно тоже бесполезно в моих руках. Да и не хотел бы я повреждать ядро виверны, оно будет моим трофеем, который я съем. Ведь в легендах сердце дракона всегда давало невероятную силу, не так ли? Поэтому, нужно придумать что-то другое. Я еще раньше разработал несколько тактик, но все они крайне опасны. Хм, хорошо, будем действовать от ситуации. Я соскользнул с тела воющей твари, уйдя в перекат через плечо, быстро вскочил на ноги, после чего начал бежать к морде монстра. Бежал таким образом, чтобы виверна заметила меня. Я решил использовать одну из идей. Эй, ящерка-переросток. Я остановился на безопасном расстоянии от морды монстра. Ты падешь перед моей мощью. Очередная цитата из книги подействовала. Как надо, виверна остановила пылающие яростным безумием глаза на мне, прекращая рычать. Я уже давно осознал, что герои из книг неспроста говорят свои не такие уж и глупые речи. В них есть скрытая магическая сила. Они могут воодушевлять сердца союзников, вносить смуту в разум врагов или, как, например, сейчас, заставлять обычной насмешкой заскрипеть зубами даже тупого монстра, не понимающего человеческий язык. Я криво усмехнулся под забралом, сосредоточив полыхающие золотом глаза на алых зенках твари, и ударил молотом о щит, просмаковав каждым словом. «Давай, тварь, покажи мне, из какого ты теста?» «Чую». Пятиметровая махина понеслась на меня, брызжа дымящейся слюной и кровью, а я, заложив щит за спину, готовился к исполнению своей рискованной задумки. Я закончу все одним ударом. Думаю, должно сработать, и чешуйки не спасут в этой ситуации. Логические цепочки давали мне около 13% на успех, но я решил рискнуть, так как это, возможно, один из самых легких способов победить Виверну. Когда между нами оставалось несколько метров и я практически ощущал запах зловония и крови, исходящей из пасти твари, я резко крутанулся и со всей силы швырнул щит. Он, разрывая воздух веселым свистом, на полной скорости нашел свою цель, широко раскрытую пасть Виверны. От удивления и боли монстр клацнул зубами, попытавшись проглотить довольно острый инородный предмет, а тем временем я, схватив молот двумя руками, совершил мощный прыжок прямо навстречу чешуйчатой морде. Вниз, я выгнулся в воздухе и обрушил молот на морду монстра, вливая в удар все свои силы. Наверное, со стороны это выглядело сильно. Герой свергает крылатое чудище на грешную землю. К сожалению, реальность далека от иллюзий разума. Силы удара не хватило, чтобы обезумевшая виверна умерла. Нет, мне удалось раздробить несколько чешуек около глаз чудовища, но в тот же момент молот подвел меня, ручка переломилась пополам, не выдержав напряжения. А еще явно оглушенная тварь продолжила свой путь вперед, точнее, падение, протаранив меня своей мордой. Встреча с противоположной стеной выбила из меня весь воздух и с хрустом сломала несколько ребер вместе с наспинником и частью нагрудника. Виверна только-только начала приходить в себя, поэтому я, игнорируя алые круги и вспышки, маячащие перед глазами, решил использовать свое оружие последнего шанса, один из кинжалов, который мне дала Рю. Я нащупал запасной частью кинжал, покоящийся на поясе, и вынул его, тут же вбив бритве на острый предмет в правый глаз монстра. Швра-ра-а. Нет, я не видел глазницу из-за расплывающегося перед глазами марева, но я хорошо запомнил все слабые места чудовища, включая их примерное расположение, чтобы даже с закрытыми глазами мне удалось настигнуть монстра. От визга твари мои ушные перепонки не выдержали, оставляя лишь отдаленный писк в разуме, да теплую кровь, слабым ручейком полившуюся из ушей наружу. Из моего носа, рта и глаз также бежали ручейки крови, но я не обращал на это внимания, продолжая из раза в раз вбивать кинжал в глазницу монстра, превращая содержимое в мерзкую кашицу. Немыслимая боль вернула виверну в наш мир. Она извернулась под очередной атакой, заставляя кинжал резануть чешуйки, и захлопнула пасть на моем протезе. Я инстинктивно попытался вынуть руку, но это было тщетной затеей, поэтому, невзирая на уходящее во тьму сознание, я заставил себя держать в реальном мире и не засыпать, мысленным посылом вбивая осколок ручки молота, что все так же сдерживала моя вторая запасная часть, в единственный глаз чудовища. От немыслимой боли монстр на мгновение освободил мою руку, начав вновь реветь, но я не собирался упускать подобной оплошности. Протез все еще слушался меня, хоть и с трудом. В глазах стояла тьма, поэтому я не знал, что с ним произошло, но я отчетливо ощущал кинжал в своей руке. Я отпустил окровавленную ручку молота и схватил целой рукой один из верхних клыков монстра. Обе мои ноги уже упирались в нижнюю челюсть виверны и, отсылая мысленный приказ, запасные части начали выжимать все из преданных механизмов, заставляя их трещать. С каждым мгновением пасть монстра все больше и больше раскрывалась, издавая мокрый хруст. Все для того, чтобы совершить последний удар. В какой-то момент я шестым чувством осознал, что нужно бить сейчас или монстр, собирающий остатки своих сил, лишит меня конечностей. И я ударил, вкладывая всю оставшуюся в изломанном протезе энергию. Не упущенный до самого конца кинжал Рю вошел в небо монстра по рукояти, мир за мир. Из рта чудовища хлынул поток обжигающей крови. Она кипятком окропила мое лицо, заставляя через силу наглотаться мерзкой жидкости, но я не обращал на это внимания, понимая, что я победил. Щуа! Я не слышал умирающего стона виверны, но ощутил его вибрацию в воздухе. Монстр взорвался прахом, ударившим в мое лицо и мои доспехи. Грязно-серый снег кружился по воздуху, а мое тело медленно отлипло от созданной ниши в стене лабиринта, начиная падать вниз. Во все стороны ударила волна света. Золотые всполохи огня, символы, цифры и иероглифы виднелись даже во тьме, куда постепенно уходил мой разум. Но перед тем, как уснуть, я криво улыбнулся, увидев несколько крайне важных надписей. Имя. Люд Морнингстар, возраст, 15 лет, ур, 1-2, сила, СС 1039.0, выносливость, СС 1049.0, ловкость, СС 1019.0, скорость, СС 1059.0, магия, СС 1089.0, неф, герой Северного фронта, я не упал на землю, почувствовав чьи-то руки, выхватившие меня из воздуха. Мой шлем стянули, губы тут же ощутили прикосновение, а по горлу полилась леденящая прохлада и жидкость. А затем я уснул, вливаясь в поток воспоминаний о прошлом и далеких снов из детства. Примечание к части. Не вычитывал. Виверна. Примерный вид. https://gglphotosazbgwaing9gre27. Глава 21. Рю сидела в небольшой пещере, освещаемой одиноким синим кристаллом, торчащим из стены. Себе на колени девушка уложила голову Люта, когда-то услышав от Сир, что мужчинам нравится подобное. Конечно, эльфийка понимала, что он сейчас в целебном сне и вряд ли почувствует какие-либо изменения, даже если будет лежать на прохладной земле, но бывшей авантюристке было не до этого. Рю просто была стражем спящего парня, и она собиралась хранить его сон, оберегая от любых опасностей. Девушка прошлась взглядом по розоватой коже лица мальчика, только недавно закончивший восстановление от ожогов. Кровь Виверны была очень высокой температурой и ошпарила незащищенную часть тела Люта, включая горло, но у эльфийки, как и парня, были зелья здоровья, так что ожоги быстро исчезли. А вот переломанные ребра будут восстанавливаться дольше. Это чудо, что они не пробили легкие или другие органы, но регенерация авантюристов второго уровня под действием зелья справлялась и не с такими травмами. Шторм прикрыла глаза, вспоминая битву Люта. Да, больше всего ее разум тревожил не секрет, о котором говорил юный авантюрист, и даже не его травмы, а героический подвиг. Битва настолько удивила Рю, что она могла лишь с трепетом наблюдать за своим товарищем, сражающимся в неравном бою с сильным монстром. Она хотела вмешаться, хотела помочь и спасти его от травм, но не смогла подойти. Всем своим естеством убийца ощущала, что это будет неправильно. Это была не ее битва, и Люд мог разозлиться, если бы эльфийка пришла на помощь. Сильные воины способны ощущать подобное. И что больше всего удивило Рю, она ощутила это от новичка первого уровня. Точнее, уже второго, но это не имело значения. Люд совершил подвиг, который заставил заклейменную убийцу замереть на месте и с широко раскрытыми глазами, словно неподвижная статуя, наблюдать за столь красивым сражением. Впервые за долгие годы эльфийка пережила подобную бурю эмоций, узрев битву не на жизнь, а на смерть. «Нибелунг», – прошептала эльфийка, улыбнувшись уголками губ. Она припомнила детскую сказку о герое, повергнувшем дракона, чтобы спасти прекрасную деву. Хоть Рю большую часть времени размышляла о битве Люта, но, кроме этого, дева прекрасно понимала, что ей доверили не просто тайны, нет, ей доверили жизнь. Если дивные механические протезы – это странно и любопытно, то за ядро монстра в груди могут убить. А вот окно статуса, которое обновляется без участия божества, это или необычайно редкое умение, причем единственное в мире, либо очень странное благословение от богини Люта. Но девушка покачала головой, понимая, что это не так. Во время обновления окна статуса боги вносят порцию своей фолны, значит, у Люта должен быть запас этой божественной энергии, но это невозможно. Это идет против всех правил и устоявшихся фундаментальных законов. Или же это что-то другое, что-то древнее. Когда-то ее подруга, еще будучи живой, рассказывала Рю о временах до прихода богов. В древние времена люди сражались с монстрами собственными силами или используя контракты с духами. Она не знала, правда это или вымысел, но увиденное сегодня заставило пошатнуться видение мира эльфийки и задаться не одним вопросом. Может, Люд использует контракт с духом? Это многое бы объяснило, но в то же время подобный вывод приносил только больше вопросов. Значит ли это, что контракты с духами действуют на манер божественной фолны? Или это что-то другое? На мгновение в голове Рю всплыла мысль проверить спину Люта, но эта идея пропала так же быстро, как и появилась. Несмотря на любопытство, это была личная информация, да и девушка не имела права далее вмешиваться в тайны своего друга. Ей, кровавому шторму, хватало оказанного доверия, которого она явно не заслуживала, и все же, уголки губ эльфийки дернулись, а сердце забилось на порядок быстрее, заставляя девушку вопросительно выгнуть бровь, ощущая новое, неизвестное ей чувство. «Приятно, произнесла Рю и аккуратно, словно опасаясь спугнуть стучащее на батом сердце, притронулась к своей груди. Девушка просидела так несколько минут, после чего успокоила дыхание и вновь прикрыла глаза, продолжая ожидать пробуждения своего товарища. Пока что она не понимала, что ощущает, но обязательно поговорит об этом с Сирой и остальными. Я медленно раскрыл глаза лишь для того, чтобы встретить небесную синеву двух спокойных кристаллов, глаз Рю. Моего лица касался мягкий синеватый свет, плоть ощущала дискомфорт и желала пить, но мне не хотелось вставать с очень удобных колен. «Привет», я устало улыбнулся и поднял к своему лицу остатки правой руки, все так же сжатый в кулак. «Я же говорил, что справлюсь». Видимо, мои барабанные перепонки успели восстановиться, так как я прекрасно слышал свой голос. В целом, мое состояние было стабильно, даже ребра ощущались практически здоровыми. «Да», моего слуха коснулся спокойный голос. «Я не верила, извини». «Ничего», я хмыкнул и прикрыл глаза. «В какой-то момент времени я тоже не верил. Ты видела мой секрет?» «Видела. И что ты думаешь?» Я приоткрыл правый глаз, встретившись взглядом с Рю. «Нет, я не нервничал. Я до сих пор жив, мои системы ощущают себя относительно здоровыми. Сомневаюсь, что Рю стала бы подпускать меня настолько близко к себе и своему телу, если бы данная самка испугалась или еще что. Значит, я был прав. Наша связь достаточно окрепла, и я нашел первого получеловека, которому можно довериться. Я не прогадал». Я не стал сдерживать рвущийся наружу смех и искреннюю улыбку. «Я думаю, что не заслужила подобного доверия с твоей стороны, Люд», тихо произнесла Рю, аккуратно подхватив мою изломанную запасную часть и отвернув лицо в сторону. Ее бледные губы печально улыбались, а глаза смотрели куда-то сквозь землю, прямо в то место, где витают ее мысли. «Это не та тайна, которую стоит рассказывать кому попало, но я счастлива, что ты доверился мне. Я обязательно сохраню ее, обещаю». «Я верю», просто ответил я, понимая, что эта самка не лжет. «Я впервые видел ее настолько серьезной. Думаю, тебе хочется узнать, как у меня получилось обновить статус без участия божества». «Хочется, но я не буду тебя слушать». «Почему?» Мои системы встали в ступоре. Мне показалось, или эта самка сказала что-то нелогичное. «Может, слух не полностью восстановился?» «Я не буду тебя слушать», повторила девушка, поворачивая на меня серьезный взгляд, вновь начавший лучиться спокойствием. «Пока что пусть это остается тайной от меня и от всех остальных. Кто знает, что случится в будущем. В первую очередь подобное знание может принести вред тебе, а не мне. Так что не стоит мне знать этот секрет». «Понял», кратко ответил ей я и кивнул. «Я ценю это. Кстати, а почему я лежу на твоих коленях? Это нравится парням. Тебе нравится?» «Да», вопросительно ответил ей я, задумываясь над столь интересным вопросом. «Да, мне нравится». «Хорошо». В пещеру хлынула тишина, разрываемая нашим тихим дыханием. Каждый из нас задумался о своем, а я, сдерживая предвкушающий трепет, резанувший мое сознание нелогичностью, решил прикрыть глаза и проверить окно статуса. Все же хотелось увидеть свои изменения и то, на что я потратил целую запасную часть. Теперь я только и могу, что поднимать или опускать остатки бесполезной железяки, из которой торчат трубки, магметаллические нити разорванных мышц и каркас из той же руды. Хотя мои остальные протезы тоже на пределах, управляемость ухудшилась на 52%. Что ж, я и так собирался провести полную аугментацию запасных частей, а это явно знак. Я поморщился, прекращая строить логические цепочки, обдумывая все свои неудачные действия в сражении с павшим врагом, и параллельно размышлять на тему запасных частей, решив все же проверить изменения в статусе. Имя: Люд Морнингстар. Возраст: 15 лет. Ур: 1-2. Сила: СС 1039.0. Выносливость: СС 1049.0. Ловкость: СС 1019.0. Скорость: СС 1059.0. Магия: СС 1089.0. Неф: Герой Северного фронта. Завершена первая стадия. Убийство дракона. Статус: активно. Вторая стадия: победить злодея. Третья стадия: неф. Исследователь самок. Статус: активно. Первая стадия: исследуйте 3 самки. Вторая стадия: нет. Открытая шкатулка Пандоры. Позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Раса, существо, позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Плоть голема, позволяет пользователю вплетать в свое тело механику без негативных последствий для организма, увеличивает силу и управляемость механических частей. Волчий ужас. Монстры типа «волк-гончий» ощущают совершенные пользователем действия, направленные на их сородичей. Монстры типа «волк-гончия» будут ощущать страх и ненависть к пользователю. За короткий срок пользователь совершил геноцид монстров типа «волк-гончия», досконально изучив их сильные и слабые стороны. Усиливает пользователя при битве с монстрами типа «волк-гончия», «неф», последние из отряда нибелунгов. Но вот пришел конец и повести моей. Пал нибелунг отважный от рук своих друзей. Струится кровь из раны. Завершился поход. Герой в конце услышит лишь смех своих врагов. Храбрость ведет к вере людей. Вера людей дарует решительность. Решительность способствует росту силы. Сила стирает границы, а отсутствие границ позволяет делать невозможное, совершая подвиги. Во время подвига пользователя невозможно остановить. Неф. Техномансер ранг. Ха. Пользователь получает возможность создавать техномагические механизмы для внедрения в плоть. Неф. Кузнец ранг. И. Позволяет пользователю добавлять особые свойства к своим творениям. Неф. Удача или интуиция. Ранг. И. Увеличивает удачу или интуицию. Величайший грех. Грешника ждет 666-999 кругов ада. Осталось 453-287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена. Может решать, где начнется новый круг ада. Я выпятил глаза от самого настоящего шока, рассматривая изменения в окне статуса. Это странно. Что-то не так, поинтересовалась Рю, наклоняя ко мне лицо. Не знаю, честно признался ей я, поглядев в обеспокоенные глаза. Слушай, а сколько обычно умений у авантюристов второго уровня? Одно-два развиваемых и, если повезет, одно обычное. Обычные получать намного сложнее, а развиваемые появляются со второго уровня. Понятно, я отдал мысленный посыл закрыть окно статуса, после чего устало вздохнул, понимая, что ничего не понимаю. Что за титулы? И что за стадии? Этого точно не было в путеводителе авантюриста, и странное умение последнее из нибелунгов. Зачем там стих? ХМ, как много вопросов. Но при взгляде на развиваемые умения хочется улыбаться, ведь техномансер – это навык, отвечающий за мое ремесло. Отец бы гордился мной. Кузнеца я и так ожидал, а вот последнее вызывает еще одну тонну вопросов. Какая удача, какая интуиция, это из-за того, что я упоминал их, или мне взаправду везло? Нет, я, конечно, что-то ощутил, когда увидел ту розовую виверну, но это же были просто игры разума, иллюзии, не так ли? Удача и интуиция, нелогичные понятия, хоть я и упоминал их, но это было не всерьез. Вообще, все можно вычислить, даже вероятность смерти в той или иной ситуации, но это, у меня просто нет слов, чтобы охарактеризовать полученное умение и мои эмоции по этому поводу. Сколько я отсутствовал, я мысленно отмахнулся от плавающего в воздухе окошка и прикрыл глаза. 6 часов, и ты все это время здесь? Да, Рю кивнула, все так же сжимая мою руку. Я охраняла твой сон. Спасибо, я улыбнулся и решил задать следующий интересующий меня вопрос. Слушай, вопрос может показаться странным, но... Кто такие нибелунги? Нибелунги? Рю похлопала золотистыми ресницами, высказывая удивление моим вопросом. А ты разве не знаешь? Это легендарный отряд героя Северного фронта. Об их деяниях до сих пор воспеваются баллады. В сказках говорилось, что они распались после смерти твоего тезки, Люд. Вот оно как, я задумчиво кивнул, после чего решил подыматься. Все же у нас есть дела. Так, мы должны идти дальше, Рю. В лабиринт мы пошли ради тебя и твоих друзей, а не ради моего второго уровня, поэтому полежу попозже. Люд, твое состояние ужасно, эльфийка положила мне на плечо руку, возвращая мое тело в исходное положение. Отдыхай, ты и так хорошо постарался. Позже мы вернемся обратно в Арария, а могила никуда не... Нет, я попытался встать, но это было тщетной затеей, рука данной особи послужила для меня непреодолимой преградой. Рю, со мной все хорошо, и я не собираюсь возвращаться в Арария. Это будет неправильно по отношению к тебе. Восстановлюсь по пути, особенно если съем несколько ядер. К слову, где ядро моего дракона? Держи, девушка пододвинула к себе близстоящую сумку и вынула оттуда два предмета. Розоватый магический камень и глаз, размером с кулак. Этот глаз остался после смерти виверны. Поздравляю, Люд, тебе повезло. Обычно с виверн выпадает чешуя, но это оказалось особенное и оставило свой глаз. Повезло. Хм, я принял округлый предмет и с интересом покрутил его перед глазами. Он был полупрозрачным, словно шарик, а внутри глаза дымилась какая-то странная энергия розового цвета. И что у него за свойства, неизвестно, пожала плечами бывшая авантюристка, привлекая мое внимание. Я не слышал о подобном дропе с виверны. Можешь обменять его в гильдии на солидную сумму, Валис. Нет, я использую его, в моей голове всплыла информация о том, как придавать предметам свойства. Это было странно, будто я всю жизнь знал о том, как вплетать в кузнечные изделия части монстров и ядра. Удивительно, я бы сказал, но еще отец говорил, что вся информация для окон статуса черпается из инфосферы, так что ничего странного в полученных знаниях нет, разве что немного необычно. Рю, выпусти меня, я стабилен, ребра восстановлю по дороге. Если что, остановимся перед Великой Стеной Скорби. Великая Стена Скорби – это то место, откуда появляется Голиаф после очередной смерти. Насколько я понял, названа она в честь несметного количества авантюристов, погибших в том месте. Не волнуйся, я справлюсь, решаю добавить, припоминая, что в прошлый раз эта фраза сработала. «Будь по-твоему», – произнесла эльфийка, попилив меня несколько секунд взглядом. Она нехотя помогла мне подняться, продолжая холодным тоном. «Но я буду за тобой следить». Я кивнула и, не слушая очередную порцию укоров, подхватил сумку с припасами, предварительно закинув в нее глаз с ядром поверженного монстра и вынув обычные ядра. С сердцем виверны разберусь потом, а пока что лучше восстановить силы обычными магическими камнями. Да и, судя по ощущениям, мой порог поглощения ядер повысился. Лишь светловолосая эльфийка с неодобрением поглядывала за моими действиями с сумкой. Я прекрасно понимал, что груз будет ей только мешаться, если нужно будет сразиться с монстрами, поэтому и подобрал ее, но вот у Рю явно были другие мысли по этому поводу. «Идем, мы вышли из пещеры, а я начал строить сотни теорий по поводу моих новых умений, последние из отряда нибелунгов, в частности, что оно дает. У меня, кроме написанного, не было никакой информации об этом умении, что есть подвиг». Подвиг для меня или для окружающих людей, зачем стих, насколько я понял, оно как-то связано с моим первым титулом. Возможно, если я сумею завершить вторую стадию, это умение обновит себя, или произойдет что-то еще, я не совсем понимаю, что за титулы и зачем там стадии. Возможно, завершая стадии я буду получать какие-то плюсы, хм. Еще меня удивила приписка Трикстер к новому умению. Трикстер – это хитрец, который идет против правил. Тот, кто копирует кого-то, совершает невозможное. Я, Трикстер. Вот оно как, это многое объясняет и приносит лишь больше вопросов. Что ж, обо всем подумаю по пути, а сейчас я просто пообщаюсь с Рю. Она явно сильно переволновалась. Примечание к части. Не вычитывал. От себятина в стиле нибелунговой строфы. Глава 22. Это 18 этаж. Я решил не сдерживать удивленный вздох, так как открывшаяся картина полностью выбила меня из колеи. Одно дело рассказа и совершенно другое узреть все собственными системами. Рю аккуратно поставила меня на землю и с интересом начала наблюдать за моей реакцией. Так уж получилось, что логово Голиафа нам пришлось проскочить со скоростью молнии, вот меня и пронесли на руках. Ага, вместе с сумкой. Нет, босс этажа отсутствовал, так как его убили, о чем наглядно говорила гора праха размером с дом, но эльфийка решила перестраховаться на всякий случай. Кто знает эту удачу, ведь удача работает в обе стороны, хм, и теперь госпожа Фортуна у меня в умении. Относительно безопасная зона была красива, я никогда не видел столь много зелени в одном месте, даже в Арария не было подобных мест. Целый лес расположился в огромной локации, а в центре стояло гигантское зеленое дерево. Столь больших деревьев я тоже никогда не видел и, скорее всего, больше никогда не увижу. Титанический ствол напоминал несколько десятков деревьев, сплетенных в единую форму гениальным творцом. Пышные листья поблескивали под светом сотен тысяч кристаллов, усеивающих потолок этажа. Кристаллы были двух цветов, бриллиантовые, сконцентрированные в центре и заменяющие свет солнца, и миллионы синих, обозначающих небеса. По правде говоря, Я сначала решил, что мы попали на поверхность, но только потом, когда присмотрелся и вновь включил вставшие в ступор логические цепочки, вернул трезвость мысли и все хорошенько обдумал. Сейчас примерно обеденное время, поэтому кристаллы прекрасно освещают этаж, но ближе к ночи они постепенно потускнеют. Принесут ночь в это место, если верить рассказу Эйны, а не верить ей у меня нет смысла. Под потолком летали крылатые монстры, сбившиеся в стайки, а в лесах я заметил несколько обезьяноподобных чудовищ. Да, хоть это и относительно безопасная зона, так как лабиринт не рождает здесь монстров, но они часто приходят с нижних или верхних этажей, что можно сейчас и увидеть по наличию этих существ. Но мое внимание привлекло другое, Ривера. Деревянное поселение, созданное авантюристами и для авантюристов. Оно расположилось у титанического древа за деревянным частоколом, я видел черный дымок, шедший из одного высокого здания, значит, там вовсю кипела жизнь. Он назван в честь Риверы Сантилины, основавшей здесь поселение. Городок уничтожали почти 300 раз из-за наплывов монстров с нижних этажей, но поселение постоянно восстанавливали. Ривера никоим образом не связана с гильдией, наоборот, они враждуют, но авантюристам, в основном, плевать на это. Здесь свои законы, своя торговая сеть и, здесь можно приобрести множество того, чего нет на поверхности. Как, к примеру, запрещенные гильдии вещи. Нужно будет потом пройтись по местным магазинам со своим персональным гидом, но это уже позже и только если Рю не будет против. Все же я пришел сюда ради нее, ради своей подруги и важного товарища, принявшего мои тайны. Да, это 18-й этаж, спустя минуту, когда я наконец захлопнул рот, Рю улыбнулась уголками губ и подтвердила мои мысли. Поэтому они и захотели отдохнуть здесь вечным сном, пусть даже в шутку. Это прекрасное место, я ободряюще улыбнулся и перевязал сломанный протез, вынутый из рюкзака тканью, чтобы случайный авантюрист не заметил моих странностей. Думаю, они благодарны тебе. Я окончил речь и вынул из рюкзака самый важный предмет, который я взял из мира людей, прямоугольный деревянный ящичек с цветами. Они плавали в специальной магической воде, а зачарованная магией дерево не выпускало ее. Одно из моих самых бесполезных и, одновременно с этим, полезных приобретений в Нижнем мире. Бесполезное, потому что лично мне просто не нужно, а полезное, потому что оно куплено с мыслью о товарище и ради товарища. Я раскрыл его и вынул букет розовых цветов, после чего закрыл ящик и сунул его обратно в сумку. «Веди, Рю». Через 15 минут, после спуска с горы и неспешной ходьбы по лесу, мы вышли к широкой поляне. Ее окружали полупрозрачные кристаллы, зеленые деревья и кусты, за исключением небольшой земляной насыпи в центре, поляна была покрытой мелкой травкой, девственно-зеленой, словно в молодом лесу, только-только созданном в центре нового мира. Из насыпи торчали ржавые клинки, посох, лук и двуручный топор. Они были стары, покрыты ржавчиной и землей с листочками, но на них все еще виднелись следы крови от последней битвы. В центре одиноко возвышался белый флаг, разорванный временем и давними событиями. Его развивал слабый ветерок лабиринта, покачивая из стороны в сторону. Перед нами расположилась братская могила друзей Рю. «Вот мы и пришли», — тихо произнесла эльфийка. Ее глаза были наполнены спокойствием и теплом. Девушка рассматривала клинки и флаг, словно это был давний ритуал, который она повторяла на этом месте из разу в раз. Я ничего не ответил и, кивнув, пошел раскладывать цветы, возложив их у каждого оружия и флага. Завершив раскладывать цветы, я поднялся и, вновь оглядев могилу, задумался, что подобный конец может ожидать и меня, и Рю, или нет, кто знает, но я не собирался умирать. Но все же, что если Рю попадет в беду, ее могут найти старые враги, решив отплатить за месть местью, или что-то еще, она хороший полулюд, приняла меня, несмотря ни на что, первая после отца с дядей. Эльфийка помогла мне и, возможно, спасла, когда я был в критическом состоянии после битвы с Виверной. Я не знал, что бы сделал, если бы Рю угрожала опасность, и логические цепочки не могли дать на это ответ. Во всяком случае, я бы обязательно попытался ей помочь и не дал погибнуть. Моего слуха коснулся тонкий звон, словно трель или колокольчик. Звук заставил меня обернуться к Рю, и, за ее спиной я вновь увидел улыбающихся полупрозрачных людей и полулюдей. Кто-то кивал, один дворф махнул мне рукой и засмеялся в призрачную бороду, а остальные просто смотрели на меня и на Рю. В сияющих белым светом глазах была благодарность. Моя спутница не заметила аномалии. Она даже обернулась, проследив за моим взглядом, но так ничего и не увидела. После того, как Рю вновь повернулась и вопросительно взглянула на меня, призраки медленно истаяли в воздухе, их сопровождал тот же странный звук, резанувший по ушам ледяным спокойствием. Я прикрыл глаза и вызвал окно статуса, почувствовав какое-то изменение. Благодарность павших. 4 часа, 11 минут. Духи благодарны новому другу. Они просят позаботиться о своем товарище. Скорость регенерации повышена. Сила регенерации повышена. Восстановление разума повышено. Вот оно как. Что ж, видимо, я многое не знаю об этом мире. Или о себе. Я раскрыл глаза и вновь взглянул на Рю, приняв решение взять ответственность за эту самку, последовав искренней просьбе духов. Хм, пожалуй, это правильная мысль. Она сильна, не испытывает ко мне неприязни, да еще и помогла. Кто знает, сумел бы я получить второй уровень без ее помощи, да еще и выполнив все, что задумывал заранее. Хотя она так и не взяла ответственность за ту ночь, так что моим системам немного обидно, но на это можно закрыть глаза. Ина рассказывала, что этот парень должен брать ответственность, а не наоборот, хоть я так и не понял почему. Моя наставница и сама не шибко понимала этот вопрос. Впрочем, мои логические цепочки считают, что с нее можно начать исследование самок. И даже не можно, а нужно. Люд, привлекла мое внимание Рю, отвернувшись от могилы и тепло улыбнувшись. Спасибо, ни за что, просто ответил я, вернув ей теплую улыбку. В этот момент между нами родилась новая связь, заменившая собой все остальные. Она была необычайно крепкая и мало что в мире смогло бы ее разорвать. И даже мы сами были не способны на этот подвиг. Я закончил чертеж протеза, оглядев его под светом магической лампы. Но, мне что-то вновь не понравилось. Поэтому я смял его и закинул в печь. Это был 23-й чертеж и 23-й провал. Вновь не то, что мне нужно. Навык техномансера дал мне более широкое понимание своего ремесла. А вместе с добавкой от кузнеца я собирался создать шедевр, но что-то внутри меня заставляло раз за разом переделывать схемы, то небольшие поправки, то полностью заново. Да, я собирался создать новый шедевр, шедевр или ничего. Мои теперешние протезы, точнее их остатки, были воплощением моего гения. На момент их создания они были идеальны и, как видно, пронесли меня с нулевого до второго уровня. Я считаю это достижением. Ведь некоторые авантюристы годами и десятилетиями не могут перейти на второй уровень, а я поставил новый мировой рекорд, осуществив это меньше чем за месяц. Интересно, что бы они сказали, если бы узнали, что за столь малый отрезок времени я получил два уровня. Скорее всего, обозвали бы меня монстром, плутом или обманщиком. К сожалению, это в естестве людей, обвинять ближнего своего в том, чего просто не можешь осознать, но гильдию я все еще не поставил в известность о своем новом достижении, хотя придется это сделать. Почему? Потому что на 18 этаже меня видели и даже узнали, так что и без моей помощи все новые и новые слухи с историями продолжают наполнять Арария, особенно информация о том, что меня видели с кем-то очень сильно напоминающим кровавый шторм. Да, пришло время, когда не я работаю на слухи, а они на меня. Этого я и изначально добивался. Стоит заметить, что Гефест и Цубаки пришлось рассказать о протезах. Я видел, что они ждали этого момента. Богиня насмешливо оглядывала мои исцарапанные запасные части, а Цубаки ей помогала, злобно хихикая.